Я увидел игру Круиффа. Шел четвертый год моей жизни в большом футболе. В активе бронзовая медаль Олимпиады 72, серебряные медали двух чемпионатов страны. Я забивал голы и считался самым результативным форвардом в высшей лиге. Но не сказал бы, что я уже четко представлял себе, по какому пути развивается футбол, верно ли в тактическом плане действую Наполи и современна ли моя игра. И вдруг финал чемпионата мира 1974 года. Рассказ дополняет Деви Аркадьев. В ту пору я не раз встречался с динамовцами, беседовал с футболистами и их молодыми тренерами. Любопытно было узнать, как они отнеслись к событиям большого футбола летом 1974 года. Кто им ближе, Мюллер или Круифф? Романтика или трезвый расчет? Сборная ФРГ или команда Голландии? В день финального матча 10-го чемпионата мира холл на втором этаже их загородной базы, где был установлен телевизор с большим экраном, напоминал бурлящую трибуну стадиона. Страсти с каждой минутой накалялись. Уверен, что футболисты сами не ожидали, что могут быть такими азартными болельщиками. Болели за разные команды. Одним нравилась игра сборной ФРГ, и они страстно желали успеха этой команде. Переживали, когда на первой же минуте английский арбитр назначил пенальти в ворота хозяев поля. Другие отдавали предпочтение команде Круиффа. Большинство киевлян, пожалуй, болело за голландцев. Равнодушных не было вообще. Надо ли удивляться расхождению во мнениях в кругу динамовского коллектива? Ведь мировая печать, комментируя итоги 10-го чемпионата мира, тоже не была единодушна в своих оценках. Но в одном спортивные обозреватели сходились. В финал действительно вошли сильнейшие. Все было справедливо и логично. И все же кому из финалистов отдать предпочтение? Французская газета «Экип» называла сильнейшими голландцев, но при этом признавала, что на стороне сборной ФРГ оказалось больше активности и боевитости. Бразильская газета «О Глобо» сообщила, что симпатии прошлых чемпионов мира, ее тренера и многих обозревателей на стороне голландцев. «Я полагаю, что прежде всего мы должны многому у них поучиться», высказывался на страницах этой газеты тренер бразильцев Загало. «Голландская сборная, на мой взгляд, лучшая команда, а Круифф просто бесподобен. Он не увлекается индивидуальной игрой, а предпочитает быть составной частью нидерландской футбольной машины. Вот почему так высоко он оценен многими». Известный английский обозреватель Джеффри Миллер главным итогом чемпионата считал тот факт, что игры были зрелищными, что на чемпионате демонстрировался прогрессивный футбол. Команды ФРГ, Голландии, а также Польши преподнесли мировому футболу европейскую концепцию тотальной игры. «Ни одна из этих команд не верила в оборонительный футбол», — писал Миллер. «После поражения итальянцев и невразумительной игры бразильцев в тренеры-герои вышли те люди, которые в своей практике придерживаются идей атакующего футбола — быстрого, гибкого, результативного, зрелищного». Вместе с группой наших ведущих тренеров Базилевич побывал на играх 10-го чемпионата мира. После приезда из Мюнхена он выступил в двух номерах журнала «Старт» со своими впечатлениями. Тренер динамовцев не впал в тот лирически приподнятый тон, который был характерен для некоторых статей. По мнению Базилевича, 10-й чемпионат мира лишь формально узаконил новый футбол, но его ростки начали пробиваться давно, еще со времени английского чемпионата мира. «В наших командах также уже не первый год ведутся поиски новых усовершенствованных форм футбольной игры», — писал Базилевич. «Не хочется быть нескромным, но я должен сказать, что и в киевском клубе осуществляются определенные эксперименты. Мы просто не видели раньше так близко голландцев, не имели возможности убедиться, что в принципе мыслим, так сказать, параллельно с ними.